то урон его чести будет. Свои же не поймут, сочтут торопливым и совсем не таким степенным, каким надлежит быть владыке и королю. Так что расслабься. Раньше, чем через час, Эа не появится. Да и подготовиться ему надо, наверное. Причесаться там, марафет навести. Одеться как следует, а не, как всегда, в трусах и в тапочках. Твои речи слишком дерзки, недостойные. Холодно прервали мои излияния из-за дальних деревьев. Не стоит оскорблять владыку земли, по которой ступают твои ноги. Я недоверчиво привстала. Правда? Так, может, и ему не стоит оскорблять своих гостей, не имея понятия, кто и зачем пришел в его дом? А то кто знает, вдруг на Ишту нарветесь. Наконец, из-за сочной зелени выступил высокий, очень красивый, но совершенно седой Эар в легкой, играющей серебром тунике, поверх которой шел узкий плетеный пояс с изящными ножнами и явно церемониальным кинжалом. То, что церемониальный, понятно. Такую красоту, совершенно дивно блистающую драгоценными каменьями, каждый день на себя не надевают. И вообще, Эары не терпят холодного оружия. Им вполне хватало магии. Да и толку с нее, как утверждал Лин, гораздо больше. Воинами древние жители Эйре во все времена были неважными. Кишки выпускать своим врагам считали неэстетичным. Зато чародеями слыли отменными. Причем все поголовно. И если уж им приходилось кого убивать, то делалось это быстро, изящно и порой с изрядной долей изощренной фантазии, находя даже в самой неприглядной смерти какую-то извращенную красоту. Как и следовало ожидать, незнакомец был неестественно белокож, очень строен, если не сказать, что истощен, и холоден, как глыба замерзшего льда. Крупные черные глаза не выражали абсолютно ничего, хотя мои слова должны были вызвать у него как минимум раздражение. Лицо, как застывшая маска, белое и совершенно неподвижное. Тонкие губы почти не видны. Изящный нос чуть трепещет тонкими крыльями, будто пытаясь уловить, чем пахнут наши портянки. Обрезанные у мочек уши, несомненно, приковывают взор. Но ненадолго. Совсем, надо сказать, ненадолго. Потому что следом за первым, как по команде, из-за деревьев бесшумно вышли еще несколько десятков эаров и выразительно уставились на дерзких чужаков. Удивленно покрутив головой и убедившись, что мы окружены, я также медленно поднялась и вопросительно уставилась на Белого. «Ты, Эа?» — спросила в лоб, чтобы отмести всякие сомнения. Эар даже не повернул головы. Прошел мимо нас к противоположному концу поляны, сделал небрежный жест кистью, который я долго не могла идентифицировать. Потом остановился, безо всяких эмоций проследив за тем, как ближайшее дерево прямо перед ним склонилось до земли и с помощью хитро переплетевшихся веток образовало некое подобие трона. А потом также неторопливо уселся, рядом, разом оказавшись на полметра выше наших озадаченных лиц. Я оглядела его снизу вверх, но ответа на мой проигнорированный вопрос, кажется, уже не требовалось. Вряд ли кто-то, кроме Эа, мог позволить себе подобный пренебрежительный жест. И вряд ли остальные Эары следили бы за ним с таким неподдельным вниманием, жадно ловя каждый жест и каждое шевеление белоснежных бровей. Я скептически поджала губы. «Так вот ты какой, северный олень!» «Говори!» Холодный взгляд нечеловеческих глаз буквально воткнулся в меня, едва не заставив пошатнуться. «Ну вот уж дудки! Отступать я не собиралась, и показывать свою неуверенность тоже была не намерена». Этот тип нас явно не только не уважает, но еще и презирает, как все те, что собрались за нашими спинами,